Квартира на Молчановке. На темную Молчановку въехал грузовик. Остановился у дома со львами у входа. Из кабины вылез инспектор Угротыльнер в серой пушистой кепке и пальто-реглан из дорогого материала. Из темноты вышел человек. — Замерз, Ефимов? — спросил Тыльнер. — Есть малость, Георгий Федорович. — Он дама? — Да. С ним еще один. — А черный ход? — Там Соловьев с милиционерами. Свет есть. Тыльнер посмотрел. Два окна на третьем этаже светились. — Где дворник? — Ждет. Тыльнер подошел к машине. — Приехали. А вы, Василий Алексеевич, подождите, — сказал он эксперту. Из кузова спрыгнули четверо. Они вошли в подъезд некогда весьма богатого доходного дома. Навстречу вышла странная личность в рваном обрезанном армяке, валенках, но в фуражке с галуном. — Вы дворник? — Я. — Мы из уголовного розыска. — И сыскной, значит, понимаем. — Кто живет в пятой квартире? — Когда-то там проживал писатель, граф Толстой, а нынче какой-то комиссар. — Почему комиссар? — Так в кожаные тужурки ходит и в фуражке со звездой. — Понятно. — У вас есть запасные ключи? — Как-нибудь имею. — Дайте их нам. — Я-то дам. Мне что, раз и сыскной просит. Но у них два запора. Я дрова заносил, видел. Здоровые щеколды. — А на черном ходе? — Не видел, не знаю. Там дверь досками заколочена. — Пошли посмотрим. На черной лестнице сидел агент второго разряда Соловьев и два милиционера. — Все спокойно, товарищ Тыльнер. — Пошли. Дверь действительно была заколочена крест-накрест досками. Тыльнер подошел, дернул доску, и она отъехала в сторону. — Господи, помилуй! — дворник перекрестился. — Старый номер. Доски на петлях. — Соловьев, зови оперативников. Сам с Ефремовым и милиционерами к парадным дверям. В квартире, обставленной когда-то красивой мебелью из карельской березы, двое, Борис и Виктор, ужинали. — Борис, а как ты попал в квартиру графа Толстого? — спросил Казаринов. — Виктор, ты давно уже не был в Москве, твоя наивность поражает меня. Когда большевики переехали в наш стольный город, я выхнем совнаркоме у хорошего человека. За бутылку спирта выменил бланк с печатью и подписью самого Ленина. А дальше дело техники. Напечатал ордер на заявлении, и вот я здесь. Мебель жаль. Такую красоту испортил. Да меня здесь жил революционный матрос. Он-то и загадил стол. Видишь следы? Горячую сковородку ставил, чайник тоже. Чинарики о мебель гасил, сволочи мерзавец. Но я последний день в этой квартире. Наших повязали в Твери, значит, и до меня доберутся. Но тебе устроиться я помогу. Спасибо, Борь. Ну, у меня есть где голову преклонить. Папенька с маменькой и дядя с теткой. А как ты жил в Крыму? Неплохо. Ты помнишь, дядя отбил меня от военной службы в 14-м году и пристроил в киноотдел Скобелевского комитета? Печатал рассказы в журналах, военные агитки. Потом меня Талдыкин пригласил в свое киноателье. Так я стал кинописателем. И, представь, встречаю в Симферополе Талдыкина. Они там фильму снимают. Да не только они, из Питера, Москвы. Киноателье штук 7. Работа была, а деньги тоже. Да какие там деньги? Не скажи. Я часть империалами получал. Это дело. Что ж ты не рванул с ними за кордон? Не знаю. Виктор закурил. Когда я отказался ехать, бог знает куда, меня разыскал Митька Рубинштейн. Бывший председатель правления Русско-Азовского банка. Он самый. Мы с ним когда-то в Питере, да и в Москве неплохо гуляли. Он попросил меня отвезти письмо в Москву, даже денег на дорогу дал. Но ты, Борь, ничего не рассказал о себе. А что говорить? Я поэт Налетов. Оперативники, вскрыв двери черного хода, в темноте пошли по квартире. Внезапно с грохотом покатилось ведро, специально поставленное на ходу. Борис вскочил, выхватил маузер, выключил свет. «Легавые, Витя!» Он трижды выстрелил в сторону кухни. В темноте кто-то крикнул протяжно и страшно, прощаясь с жизнью. И началась револьверная стрельба. Вспышки выстрелов выдергивали из темноты лица, делая их чудовищными и страшными. «Прекратить огонь!» — скомандовал Тыльнер. «Новицкий, бросайте оружие и сдавайтесь!» Никто не ответил. Тыльнер зажег фонарь. В комнате на полу лежали двое. Тыльнер нашарил выключатель, зажег свет, наклонился над убитыми. «Борька, поэт, он же Новицкий, второго не знаю. Обыщите их и позовите из машины фотографа!» «Соколов, пишите протокол. Начинаем обыск!» Подошел оперативник, положил на стол перед Тыльнером документы убитого, деньги, несколько золотых монет. Виктор Олегович Казаринов, кинописатель. Оружие при нем было? Нет, товарищ инспектор. Значит, зашел в гости и попал под раздачу. К бандитам хорошие люди в гости не ходят, сказал оперативник. Это правда. Так, письма при нем, так, так. Вот это да. В чем дело? Соловьев оторвался от протокола. Смотри. На конверте было написано: Олегу Алексеевичу Леонидову.